Мне кажется, профессор Шрей, что теперь я знаю о любви больше, чем ваш марсианин о музыке. Старый хирург задержался у меня. Мы довольно долго сидели молча. Наконец Шрей открыл глаза и тоном, какого я еще никогда у него не слышал, сказал: «Знаешь ли ты леса близ Турина? Широкие белые дороги, которые вырываются из них на равнины, полные ветра, березовые рощи. Там можно бродить целыми днями и вечером греть руки у костра, дым от которого стелится так низко, а хворост трещит так громко. Ты это всегда можешь увидеть в видеопередаче», — сказал я. «В любую минуту. Даже сейчас». Шрей встал. «Протезы для воспоминаний мне не нужны», — сухо ответил он и быстро вышел. Бунт. Третий год нашего путешествия был самым тяжелым, несмотря на то, что за этот год заметных событий было мало. А может быть, именно поэтому. Предупредительные сигналы молчали. Судно развило полную скорость и каждую секунду проходило 170 тысяч километров под некоторым углом от оси, соединяющей северный и южный полюсы галактики. Все приборы Геи работали так хорошо, что мы давно забыли об их существовании. Воздух для дыхания, продовольствие, одежда, предметы повседневного быта и роскоши, все, в чем у кого-либо возникала потребность, предоставлялось по первому требованию. Все это производилось в атомных синтетизаторах корабля. В Центральном парке сменялись времена года. Дети, появившиеся на свет в первые месяцы путешествия, уже начали говорить. По вечерам во время долгих бесед мы рассказывали друг другу свои биографии, и эти истории, часто сложные и запутанные, даже рассказанные наскоро, за час-другой ясно показывали, почему жизнь каждого привела его на палубу корабля, отправлявшегося в межзвездную экспедицию. Теперь уже никто не искал одиночества. Напротив, люди стремились сблизиться друг с другом, может быть, слишком поспешно. А Мэтт говорил, ничего хорошего не получится, если объединить слабость со слабостью. Нуль плюс нуль всегда равен нулю.